с маковых плантаций в Анталье с виду напоминал мелко перемолотый сахарный тростник, и наркоманы его курили или же вдыхали пары, предварительно поместив щепотку порошка на клочок фольги и держа его над горящей свечой. Британские наркоманы не любили колоться, этим предпочитали заниматься их американские собратья. Золотой треугольник не поставлял героина, сопоставимого с турецким. У них имелся свой под названием «Таиландский белый». Он был похож на пшеничную муку, и обычно, чтобы разбавить его, смешивали с другими белыми порошками в пропорции 20 к 1. Именно он пользовался особым успехом у американцев. Коза Ностра была очень заинтересована в том, чтобы английская мафия наладила поставки этого зелья на регулярной основе и в приемлемых количествах. И не с целью его приобретения, но для обмена. Самый лучший и качественный колумбийский кокаин обменивался в соотношении 3 к 1, 6 килограммов коки на 2 тайского белого. Наводка от АКЗН поступила из их подразделения в Майами. Один из агентов, внедренных в мафию, сообщил, что 3 раза за последние 6 месяцев семья Трефиканте посылала курьера или мула в Британию с 6 килограммами колумбийского чистого, и что всякий раз возвращался он с 2 килограммами тайского белого. Не слишком крупный, но стабильный оборот и прибыль с каждого такого путешествия у британского организатора поставок составляла около 200 тысяч фунтов, именно количество героина. Навело Билла Батлера на мысль, что тут использовался не корабль и не грузовик. Самолетом, воздушным путем, в багажном отсеке. Он еще долго ворочался сбоку на бок в постели, стараясь хоть ненадолго уснуть. Джон Хиггинс тоже не спал. Об этой стороне жизни, то есть о наркотиках и том якобы райском наслаждении, что они приносят, он имел самое смутное представление. Вспомнил, что читал однажды статью о некоем загадочном месте под названием «Золотой треугольник», холм за холмом, и на этих холмах произрастает папавер сомниферум, опийный мак. В статье говорилось также о подпольных лабораториях по очистке, скрытых в глубине джунглей и расположенных вдоль границы. Даже у тайской армии не было никакой возможности проникнуть туда, где из макового сырья извлекали морфий, а уже затем изготавливали на его основе порошкообразный героин. Пассажиры спали, а Джона Хаггинса терзали сомнения. Он пытался найти хотя бы одно невинное объяснение этой загадочной ночной встречи у дверей туалетов, но не находил. Маленький белый самолетик на экране рывками продвигался к Анталии в Восточной Турции, когда вдруг Джон Хиггинс тихонько расстегнул ремни, поднялся из кресла и достал с полки над головой атташе кейс. Никто из пассажиров не шевельнулся, даже хиппи. Усевшись обратно, он начал рыться в кейсе в поисках листка чистой белой бумаги и ручки. Ручка нашлась сразу, с бумагой же возникли затруднения. Он нашел 4 листка пищи и бумаги с фирменным знаком и адресом отеля в Пансе. Осторожно оторвав верхнюю часть листка, он получил требуемый чистый лист белой бумаги. Положил его на кейс и начал писать письмо крупными печатными буквами. Это заняло у него 30 минут. К этому времени маленький белый самолетик уже подползал к Анкаре. Он сложил листок на манер конверта, какие рассылаются благотворительной организацией ЮНИСЕФ, и вывел адрес капитану срочно. Затем встал, тихонько подошел к дверям туалета и заглянул в камбуз. Молодой паренек Стюарт стоял к нему спиной и готовил подносы с завтраком. Хиггинс отпрянул за занавеску, так и оставшись незамеченным. В это время прозвенел звонок. Стюарт вышел из камбуза и направился в носовую часть самолета. Как только он скрылся из вида, Хиггинс проскользнул за занавеску, положил послание между 2 кофейными чашками и вернулся на свое место. Прошло еще 30 минут, прежде чем Стюарт заметил белый конвертик. Сперва он подумал, что кто-то из пассажиров решил сделать взнос в фонд ЮНИСЕФ. Затем увидел надпись и нахмурился, а потом, немного поразмыслив, пошел искать своего начальника. «Это лежало между 2 кофейными чашками, Гарри, и я решил сперва показать его вам, прежде чем беспокоить экипаж». Гарри Полфри растерянно заморгал, затем одобрительно кивнул. «Правильно, правильно сделал Саймон. Молодец. Мало ли на свете сумасшедших. Я этим займусь. А теперь, что касается подносов для завтраков». Он проводил взглядом молодого человека, мельком отметив, как плотно обтягивают форменные брюки его ладный округлый зад. Он работал со многими стюардами, со многими из них успел переспать. Но этот молодой парнишка просто супер. Возможно, Фитроу. Тут он взглянул на конверт, снова нахмурился, решил, что надо его вскрыть. Затем передумал, поднялся по лестнице и постучал в дверь пилотской кабины. Стук был чистой формальностью. Шеф обслуживающего персонала имеет право заходить в кабину летчиков когда угодно, и Полфри вошел. Первый помощник командира корабля сидел в кресле слева и всматривался в огоньки побережья, к которому они подлетали. Капитана Феллона видно не было. Полфри постучал в дверь кубрика. 30 секунд спустя Адриан Феллон отворил ее и пригладил взлохмаченные сидеющие волосы. «Гарри?»